выпущен в свет плакат, отражающий готовность молодых авангардов страны прославить 9-й съезд Кимрсенского социалистического союза молодежи как великий фестиваль молодежи Чучейской Кореи. На плакате изображен значок Союза молодежи на фоне фейерверочного воздушного пространства над площадью имени Ким Ир Сена и надпись «9-й съезд Кимрсенского социалистического союза молодежи».